Итак, занавес поднят, чтобы не опускаться. Еще трещат барабаны, топорщатся кружева, сверкают шпаги. Начинается гвардейское столетие. Страница 35. Зима, рейхсмаршал торжествуя. 28 января 1725 года. Где-то в задних комнатах еще хрипел Петр I, но жить ему оставались считанные часы, и пора было позаботиться о преемнике или преемнице. Стояла ночь. Во дворце собрались верхние люди, сановники, сенат, генералитет, синод. Вот только в углу огромной залы зачем-то толпились гвардейские офицеры, которым по незначительности чинов, в общем, делать здесь в столь серьезный момент было нечего. Те из знатных особ, что не знали, какого рожна тут делает гвардия, спросить то ли стеснялись, то ли боялись. А другие и так прекрасно знали, что к чему. Как мы помним, Петр, коченеющей рукой, нацарапал на грифельной доске «Отдайте все!» и более не смог вывести ни буквы. А, впрочем, некоторые историки считают, что рассказ о незаконченном распоряжении не более чем красивая легенда. Ну, какая разница? Одни предлагали возвести на трон внука Петра и его тезку, Петра Алексеевича, сына убитого Алексея Петровича, поскольку мальчишка, как ни крути, был самого, что ни на есть, благородного происхождения, не в пример отпрыском от второго брака с чухонкой непонятного рода племени. Страница 36. Однако против выступила крепко сколоченная троица, князь Меншиков, Петр Толстой и генерал-адмирал Апраксин. Мотивы Толстого лежали на поверхности. В деле царевича Алексея он сыграл самую зловещую роль, одной из главных, и опасался возмездия, которое его через пару лет и настигло. Мотивы Меншикова тоже не представляли собой особой загадки. Он, всем известно, пользовал Катьку Скавронскую в период меж драгунами и государем Петром Алексеевичем и мог вертеть ею, как хотел. И едва вслух было озвучено предложение насчет юного Петра, началась заваруха. С улицы послышался сухой треск военных барабанов, и обнаружилось, что на дворе в полном составе выстроились оба гвардейских полка – Преображенский и Семеновский. Князь Репнин простодушно начал возмущаться. «Кто осмелился привести их сюда без моего ведома? Разве я не фельдмаршал?» На что генерал Иван Бутурлин, лицо подчиненное Репнину по службе, невозмутимо ответил, что гвардии велел сюда прийти именно он, по воле императрицы, который обязан повиноваться всякий, в том числе и фельдмаршал. Дальше было совсем просто. Меншиков, по некоторым воспоминаниям, со шпагой наголо, объявил, что, выражаясь современным языком, есть предложение избрать на царство государыню императрицу Екатерину. Страница 37. А если кто против, пусть смело выскажется в полный голос. Интересно будет послушать и Меншикову, и господам офицерам вон там в уголочке, и всей наличной гвардии, трещавшей на дворе барабанами. Упомянутые господа офицеры довольно громко, словно хор в греческой трагедии, загомонили, на хорошем и смачном русском языке, объясняя, что они сделают с тем врагом народа, который станет противиться избранию матушки Екатерины. Впрочем, особого садизма они не проявляли, обещая лишь поразбивать головы и ноги повыдергивать. Зато Меншиков, по свидетельствам очевидцев, браво добавил что-то вроде «насмерть пришибем к чертовой матери». В этих условиях сопротивляться внесенному Меншиковым предложению мог разве что самоубийца, а среди собравшихся таковых не нашлось. И кандидатура Меншикова была принята единогласно, все «за», ни одного «против», а также воздержавшегося. Так что все обстояло весьма демократично. В конце концов, никому ноги так и не повыдергивали, и ни одной головы не расшибли. Дело получилось неслыханное. Пожалуй, впервые за всю историю европейских монархий на троне, к тому же огромной империи, не какого-нибудь Монако, оказалось особо, мягко выражаясь, специфическое. Страница 38. Пьющая, вздорная, туповатая бабенка, так до сих пор и не установленной точно национальности, но самого, что ни на есть, простонародного происхождения. Взятая при штурме города пленница, которую сначала раскладывали в обозе драгуны, потом пользовали господа сановники, наконец она попала на глаза государю-императору Петру Алексеевичу, да как-то незаметно вспорхнула в законные супруги и полноправные императрицы. Что ей, впрочем, не помешало потом наставлять грозному херу Петру развесистые рога, такие, что любой олень позавидует. Пожалуй, это был наивысший успех, какого только добился в своей причудливой и противоречивой жизни рейхсмаршал Александр Данилович Меншиков. Этот титул не ошибка и не ирония. Меншиков официально именовался в свое время господин рейхсмаршал, поскольку был главой сухопутной армии и главноначальствующим русского флота. Вот и ввели специально для него очередной позаимствованный из немецкого языка титул. Мне не удалось установить, несмотря на долгие тщательные поиски, бывали ли еще в европейской истории рейхсмаршалы, кроме Александра Меншикова и Германа Геринга. В любом случае, если сравнить обоих рейхсмаршалов, Петровского и Адольфовского, без малейшей натяжки обозначается череда очень уж зловещих, полумистических совпадений. Страница 39. И Александр, и Герман происходили из низов. Оба в молодости храбро воевали. Оба потом, заматерев в высших сановниках своих государств, печально прославились прямо-таки фантастическим казнократством и стяжательством. Оба, как барбоска блохами, были увешаны орденами, должностями, почетными званиями, разве что в титулах Александр обскакал Германа. Оба кончили скверно. Один умер в ссылке, стоящий на вечной мерзлоте убогой избушки, другой отравился в тюремной камере в ожидании виселицы. Положительно, что-то есть в титуле рейхсмаршала, приносящее несчастье. И началось бабье царство. Нужно упомянуть, что высокие сановники все же приняли некоторые меры против гвардейского самовольства. Они создали высший орган управления государством – Верховный Тайный Совет.